Глава 14. Когда я вышла, было уже ясно, что от возбуждения, которое нас охватило здесь вначале, ничего не осталось. Мы двигались молча, Родни впереди, по маленьким боковым улочкам, куда солнце почти не могло пробиться, где тротуары были такие узкие, что часто приходилось идти гуськом. На главной стало чуть полегче, потому что из-за шума наше скверное настроение было тут не таким очевидным. Когда переходили у светофора на солнечную сторону, я увидела, что Родни и Крисси о чём-то совещаются, и задумалась, насколько гнетущая атмосфера связана с тем, что мы, по их мнению, скрываем какой-то важный хейлшемский секрет, а насколько — просто-напросто с пренебрежительным высказыванием Рут о Томми. Потом, когда мы перешли главную улицу, Крисси объявила, что они с Родни хотят зайти купить открыток для дней рождения. Рут была изумлена, но Крисси гнула своё. «Мы стараемся помногу их покупать, всегда дешевле в конечном счёте. И не случится такого, что у кого-нибудь вдруг день рождения, а открытки нет?» Она показала на вход в магазин Woolworths. «Тут продаются очень даже неплохие и дёшево». Родни кивал, и мне показалось, что его улыбка чуть-чуть подкрашена насмешкой. Он сказал, «Само собой, потом выясняется, что у тебя куча одинаковых, но можно ведь на них рисовать свои картинки, персонализировать». Оба старожила теперь стояли посреди тротуара, заставляя мам с прогулочными колясками себя объезжать и ожидая наших возражений. Я видела, что Рут разгневана, но без поддержки Родни в любом случае мало что можно было сделать. Так что мы вошли в Woolworths, и там мне сразу же стало куда веселее. Мне и сегодня это нравится. Большой магазин, множество рядов с полками, где выставлены яркие пластиковые игрушки, поздравительные открытки, масса косметики. Здесь же может быть и фотокиоск. Если я сейчас приезжаю в город, и у меня есть капелька свободного времени, я иду в какое-нибудь подобное место, где можно просто слоняться в своё удовольствие, ничего не покупая. И тебе слова не скажут. В общем, мы вошли и очень быстро разбрелись по разным отсекам магазина. Родни задержался у входа около большой стойки с открытками. Томми двинулся вглубь, и я увидела, как он стоит под большим рекламным плакатом поп-группы и перебирает музыкальные кассеты. Минут через 10, когда я оказалась в дальней части зала, мне послышался голос Рут, и я пошла в ту сторону. Я уже свернула в проход, в тот, где были выставлены пушистые зверьки и большие пазлы в коробках. И вдруг увидела, что Рут и Крисси стоят у дальнего его конца и о чём-то разговаривают. На меня напало сомнение. Прерывать их не хотелось, но нам пора было идти, и поворачивать назад, и гулять по магазину дальше мне не хотелось тоже. Поэтому я просто встала, где была, притворилась, что рассматриваю пазл, и дожидалась, пока они меня заметят. В какой-то момент мне стало ясно, что они опять обсуждают этот слух. Крисси вполголоса говорила примерно вот что. «Но за все годы, что ты там была, поразительно, как это ты не задумалась? Что сделать, кому обратиться и всё такое?» «Ты не понимаешь», — объясняла Рут. «Была бы ты из Хейлшема, не спрашивала бы. Мы никогда этому не придавали такого значения. По-моему, мы просто всё время знали, что в случае чего только и надо будет, что связаться с Хейлшемом». Тут Рут увидела меня и осеклась. Когда я опустила коробку и повернулась к ним, обе смотрели на меня с неприязнью. Но в то же время вид у них был такой, словно я застала их за чем-то недозволенным, и они смущённо отступили друг от друга. «Надо бы двигаться дальше», — сказала я, прикинувшись, что ничего не слышала. Но Рут не дала себя одурачить. Когда они проходили мимо, взглянул на меня свирепее некуда. Так что, когда во главе с Родни мы отправились искать офис, где он месяц назад увидел возможное «я» для Рут, настроение в нашей компании было ещё хуже прежнего. Не улучшало его и то, что Родни постоянно уводил нас не на те улицы. Как минимум 4 раза он уверенно сворачивал с главной, мы шли за ним, но потом магазины и офисы кончались, и приходилось возвращаться. Довольно скоро повадка Родни стала оборонительной, и видно было, что он готов сдаться. Но вдруг мы нашли, что искали. В очередной раз мы повернули назад и брели к главной улице, но тут неожиданно Родни остановился. Потом молча показал на офис на той стороне улицы. Да, это, конечно, было то самое. Не то чтобы в точности рекламная картинка в журнале, который попался нам тогда на дороге, но и не так уж далеко. Окно во всю стену начиналось почти с уровня тротуара, так что любой прохожий мог видеть большое помещение с открытой планировкой, где буквами «Г» было нерегулярно расставлено, наверное, больше 10 рабочих столов. Там были пальмы в больших горшках, сияющее оборудование, изящно изогнутые настольные лампы. Сотрудники переходили от стола к столу, стояли, опершись на перегородки, разговаривали, шутили. Некоторые, близко сдвинув кресло на колесиках, попивали кофе и ели сэндвичи. «Глядите-ка», — сказал Томми, — «перерыв на ланч, они не уходят. Я их отлично понимаю». Мы смотрели и смотрели на этот элегантный, уютный, замкнутый в самом себе мир. Я перевела взгляд на Рут и увидела, что ее зрачки беспокойно прыгают с одного лица за стеклом на другое. «Так, Рот, замечательно», — сказала Крисси. «Которая из них?» Она произнесла это почти саркастически, словно была уверена, что вся затея — одна его большая ошибка. Но Родни тихо, дрожащим от волнения голосом проговорил. «Вот она, в том углу, синий костюм, разговаривает с толстой женщиной в красном». Сходство не было очевидным, но чем дольше мы смотрели, тем сильнее убеждались, что какие-то основания Родни имел. Ей было лет 50, и фигуру она сохранила неплохо. Волосы темнее, чем у Рут, впрочем, может быть, и крашеные, и они были стянуты сзади в простой хвостик, как и Рут обычно делала. Она смеялась над какими-то высказываниями своей приятельницы в красном, и в ее лице, особенно когда она, отсмеявшись, встряхивала головой, был не просто намек на сходство с Рут, но, пожалуй, и нечто большее. Мы довольно долго глядели, не говоря ни слова. Потом вдруг увидели, что две женщины в другой части помещения заметили нас. Одна подняла руку и неуверенно нам помахала. Это нас пробудило, и, панически хихикая, мы пустились на утёк.